Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Как всегда, желает программа «Серебряные нити» и весь коллектив «Радио России». Сегодня пятница. Пятница. В Москве вроде бы наступает лето. И мы снова говорим по пятницам о любви. И сегодня нашей темой является любовь мужчин. И, естественно, в следующую пятницу мы попробуем поговорить о женской любви. Не знаю, до сих пор не убежден, можно ли разделить эти два разговора. Ну, давайте попробуем. Ну и, конечно, так как в человеческой мудрости сохранилось гигантское количество историй о любви, таких историй много и у нас, программы «Серебряные нити». Мне вспомнилась почему-то одна история, которую рассказал когда-то великий суфистский поэт и мыслитель, которого звали Джами. Во всяком случае, именно под этим именем он стал известен в Европе. Он рассказывает, что когда-то, давным-давно, жил в Медине ученый, преуспевавший во многих божественных науках. Так вот, однажды, проходя по кварталу работорговцев, он увидел рабыню-музыканшу, которая пела, и красоте ее голоса завидовала сама Зухра, а прекрасному лику ее удивлялось солнце и стыдливо пряталось за тучку. Ее красота, обольстительные кудри и родинга ввергли ученого в безумие любви. Слушая ее игру, он уносился из этой жизни в пустыню небытия. Внимая ее пению, он выходил из теснин разума на просторы безрассудства. Он скинул с себя одеяние мудрости и облачился в рубище позора. Отрешенный и беспечный, слонялся он по улицам и базарам великой Медины. Друзья порицали его, но никакой пользы не дало это. Все его существо говорило и пело лишь только о той буре, о том огне, которую зажгла в его душе песня рабыни. Эту историю рассказали Абдаллаху ибн Джафару, правителю тех мест, мудрому правителю, надо сказать. Он потребовал к себе хозяина невольницы и купил ее за 40 тысяч дирхемов. Затем повелел, чтобы она спела песню, которой так пленился ученый. Когда она спела, Абдаллах спросил ее: «У кого ты научилась этому?» «У такой-то певицы», — сказала рабыня и назвала ее имя. Абдаллах потребовал к себе профессиональную певицу. Пригласив ее, он позвал нашего ученого и сказал: «Хочешь ли ты услышать еще раз тот напев, который так пленил тебя из уст наставницы твоей любви?» «Да», — ответил ученый. Абдаллах повелел певице спеть тот напев, и как только ученый услышал первые звуки мелодии, он упал без чувств, и все вокруг подумали, что он умер. «О!» — сказал Абдаллах ибн Джафар. «Как бы грех в убийстве этого человека не пал на нашу голову!» И велел плеснуть водой в лицо ученого. Тот пришел в себя. «Мы даже и не предполагали, что твоя любовь к невольнице дошла до такого состояния», — сказал Абдаллах. «Клянусь Богом», — ответил ученый, — «то, что скрыто, больше того, что проявилось». «Хочешь ли ты услышать этот напев от самой невольницы?» — спросил Абдаллах. «Ты видел, что было со мной, когда я услышал его от другой, в которую не влюблен? Что будет со мной, если я его услышу из уст моей возлюбленной?» — сказал ученый. «Узнаешь ли ты ее, если увидишь?» Ученый заплакал и сказал: «Спроси, а ты узнаешь здесь похитившую сердце и веру?» «О, клянусь, других я здесь, в этом зале, вовсе бы не узнал». Абдаллах велел привести невольницу и подарить ее ученому. И сказал: «Она твоя, клянусь Богом, Я на нее не посмотрел даже краешком глаза. Ученый припал со словами и слезами благодарности к ногам Абдаллаха ибн Джафара и долго плакал, а потом взял невольницу за руку и отправился к себе домой. Абдаллах же вызвал одного из своих рабов и сказал: «Возьми еще 40 тысяч дирхемов и отнеси этим двоим, поскольку дальше их ждут одни лишь житейские неурядицы, ведь этот человек больше никогда не сможет быть ни ученым, ни учителем. И если мы не поможем ему, его жизнь пропадет совсем». Вот такая сложная история. И в истории этой звучит и любовь, и музыка, и, конечно, вопрос: почему же, подарив счастье и даже деньги влюбленному ученому, Абдаллах отнесся к нему с такой великой жалостью? Ну и, конечно, древние мудрецы знали, что мужчина способен любить страстно и безумно. Но также точно они были убеждены в том, что чувство это сродни болезни. Мне кажется, это отчетливо звучит в этой сказке. В чем же дело? Что же такое происходит в этой истории? Что произошло с ученым? И почему Абдаллах пожалел его? Вот к этому, об этом мой вопрос к вам. Я надеюсь, что по привычному телефону нашего прямого эфира 250-07-01 я услышу ваше мнение о том, в чем же особенность любви мужчин и почему я по этому поводу вспоминаю эту древнюю историю, рассказанную великим Джами. Но прежде чем послушать, что по этому поводу рассказывали люди, звонившие до эфира на наш телефон, он работает с 6 вечера, хочу я вам напомнить, я бы хотел послушать один вопрос, который наш слушатель задает как раз по поводу песен, которые звучали в этой сказке. О какой связи можно судить, когда с детского возраста извращают представление? Уважаемая Нить, будьте любезны, ответьте, как вы понимаете, цель песенки «Тик-так» со слезными воплями: «Ты меня обними, а потом обмани и люби просто так». Это что, Россия, именно Россия, не Россия, а Россия, решила увеличить поголовье из малолеток? Ну вот, наверное, мы обязательно вернемся к этой теме, и, может быть, пришла пора опять поговорить о музыке и роли в человеческой жизни. Однако, наверное, и в сказке, и в вопросе радиослушателя звучит одна древняя идея, связанная с музыкой. И эта древняя идея связана с тем, что музыка определяет эмоциональное состояние человеческой души. Она действует откуда-то изнутри, она создает фон нашего поведения. И этот фон, тот фон, который создает современная поп-музыка, жутко неглубок, он поверхностен. Хотя на самом деле, как считают сотрудники нашей редакции, вот в частности поэт Марина Соловьева, в самих словах «ты меня обними, а потом обмани и люби просто так» в действительности нет ничего плохого. Я тоже так думаю, по той простой причине, что слишком много у нас любви, и женской, и мужской, которая не просто так, которая за деньги, которая ради какой-то внутренней выгоды. И, возможно, это главная проблема, которая существует в любви и мужчин, и женщин, потому что на самом деле это проблема любви потребности. Любви которая зачем-то. И мне кажется, именно этот вопрос звучит в словах нашего радиослушателя. Хотя, да, сами по себе слова обвинить трудно. Вся, ну не вся, но очень многое в русской поэзии на этом построено. И, да, вечно звучат по ассоциации в ответ как бы пушкинские строки: «Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад». Почему я так начинаю сегодня передачу? Да потому что, может быть, в некотором противодействии тому эмоциональному фону, который дает сегодняшняя музыка, есть для меня, как для ведущего этой передачи, внутренний смысл тех мелодий, которые звучат в программе «Серебряные нити». Дело даже не в мелодиях, а в тех забытых, давно забытых эмоциональных состояниях, которые они несут. И сегодня мы будем слушать тоже давно забытые мелодии и совсем уже забытые голоса и вспоминать некоторые состояния души. Конечно, об этих состояниях души, о любви, о забытой эмоциональности в этом чувстве, во всяком случае, забытой современностью, сегодня тоже будут петь мужчины. Встретились ваш любимый куст, хризантем расцвел, и в моей груди расцвело тогда чувство яркое, нежной любви. Отцвели уж давно хризантемы в саду, но любовь все живет. В моем сердце больном опустел наш сад, вас давно уж нет. Я брожу один, весь измученный и невольный, а слезы катятся пред увядшим кустом хризантем. Отцвели уж давно хризантемы в саду, но любовь все живет. В моем сердце болено, в том саду, где мы с вами встретились, ваш любимый куст хризантем расцвел, и в моей груди расцвело тогда чувство яркое, нежной любви. Отцвели уже давно хризантемы в саду, но любовь все живет. В моем сердце больно. Серебряные нити. Мы сегодня совершаем музыкально-эмоциональное путешествие длиной в век из самых первых годов 20 века. Нам пел знаменитый когда-то исполнитель романсов Георгий Виноградов. Мы просим у всех наших слушателей извинения за качество записи, которые звучат сегодня. Но, увы, это просто слишком длинное путешествие. А мне кажется, что с его помощью можно вспомнить о том, что в глубине мужчины живет какое-то совсем непривычное для нас сегодняшних чувство. Вот чем та любовь, о которой поет романс, отличается от той любовью, которой живем сегодня мы, мне кажется, это вторым очень важным вопросом сегодняшней программы. Но наши радиослушатели, которые звонили к нам до начала прямого эфира, тоже высказали свое мнение о мужской любви. Вот мнение одной из наших слушательниц. Добрый день, меня зовут Инна Заргарян. Я вот слушаю вашу передачу, и, может быть, я скажу не то, что думает ведущий, а мужской любви. У меня есть свой взгляд на эту проблему. Мужчины любят совершенно иначе, чем женщины, хотя они тоже достаточно ранимы и тоже хотят по отношению к себе заботы и внимания. Но когда всплеск любви, мужчина может душу отдать. Но когда эта любовь проходит, мужчина может уйти и не оглянуться, и забыть, что у женщины болит душа, болит сердце. Он не думает об этом, даже если у него остались дети. Очень редкие мужчины могут потом вот с бывшей своей любовью встретиться и одарить сердечностью, душевностью, теплотой. Мужчины иначе устроены, чем устроены женщины. Женщина долго очень помнит своего возлюбленного, и даже когда проходит очень много времени, она готова ему тоже так же открыть душу, и даже, может быть, может всплеск чувств. У мужчины вряд ли. Хотя многие психологи уверяют, что вот на такой волне мужчина может вернуться к прежней любви. Но жизнь и мои наблюдения, я уже достаточно долго живу на этом свете, не подтверждает этого научного изыскания. Ну, простите, если я сказала что-то не то, что бы вам хотелось услышать. Спасибо вам, Ия. Что вы сказали, мне кажется, абсолютно то. И более того, я не очень убежден, что врач, мужчина может иметь какое-то окончательное мнение по этому поводу. Вместе с тем, ну, за род мужской как бы обидно, и мне хочется ответить «может». Мне кажется, может очень редко, и вот для того, чтобы он мог это сделать, он должен в своей душе пробудить вот те самые чувства, о которых я хочу напомнить русскими романсами. Может быть, кто-то из наших слушателей сможет сформулировать, что это за чувство. Может быть, это сможет сделать Юля. Юль, доброй ночи. Вы нас слушаете? Нет, Юли нет в эфире. Андрей, а вы как думаете? Я думаю, что счастье, которое дает любовь, она, в принципе, настолько же сильная, как и горе. Поэтому и пожалел вот этот вот хан этого человека, потому что это большое потрясение. Он видел, насколько тот поражен любовью. Мужчина, я думаю, точно так же может любить, как и женщина. Ничуть не меньше. Так вот, понимаете, Андрей, вы, в принципе, согласны с Ией, вот высказывание, которое только что звучало, больше того, и я согласен с вами. Но вот ведь какая мысль преследует меня, когда в этой истории о Хане. Может быть, абсолютно права Ия, потому что мы с вами мужчины и, наверное, знаем, что яркие вспышки любви мужчин, чаще всего вот это безумие любви, довольно быстро проходит. И вот что волновало в том числе Абдаллаха, когда он с такой жалостью отнесся, с жалостью и пониманием, да, с жалостью активной, а не пассивной. Алло. Да-да, вы слышите нас? Да-да, я вас слушаю. Он, наверное, подумал о чем-то, что звучало в ответе Ии, что мужская любовь через некоторое время заканчивается, и вот когда она заканчивается, где-то внутри образуется пустота. И ты уже не можешь любить женщину, которая рядом, и которую подарил ему Абдаллах, в прямом смысле этого слова, да? Это же рабыня, он... Нам не понять этих отношений. Он не соединил их руки, он ее подарил, владей. Да. И вместе с ощущением, что мужчина принял этот дар, Вот вы добиваетесь любви, Андрей, или я? И вдруг вам говорят: «На, она вся твоя, делай с ней что хочешь, я ее купил, я ее тебе дарю». Да, это здесь есть момент, когда человек получил, не добившись этого. И обратите внимание, тут есть очень важный нюанс. Вот почему я включил запись слушателя по поводу музыки, по поводу песенки «Тик-так» и всего остального. Он ведь влюбился-то не только в рабыню, но и в песню, правда? Да. А получит-то он живого человека, и добиваться ему больше нечего, больше не надо ходить в рубище по базарам, да, как вот в тексте сказки говорится. Да. Ничего не надо. Достигнуто. Все, на. И вот тогда, когда цель мужчины достигает очень быстро, эта любовь очень быстро проходит. И то, наверное, что видел своим мудрым взором Абдаллах, что уже не может он быть ученым. Но и любовь быстро пройдет. И поэтому этому человеку нужно помочь деньгами, потому что скоро он останется в пустоте. Ибо не может мужчина жить только одной любовью. Это ведь главная мысль всех любовных сказок Востока. Может быть, эта мысль достаточно в таком прямом, да, не в сказочном преломлении, кажется достаточно жестокой, но мне кажется, что она абсолютно справедлива. Хотя многие мужчины... Ну, ведь есть пример Чарльза Чаплина. Он в 80 лет брал жену за руку, или в 70, и она вот краснела. А вот чем отличается пример Чарли Чаплина от примера ученого? Вот в чем разница? Разница, ну, у Чарли Чаплина было несколько жен, он шел к своей любви, она долго. А что было у Чарли Чаплина еще? Ну, у него было самое главное, это его, наверное, дело всей жизни, скажем так. Это его творчество и его абсолютный, неоспоримый и окончательный успех в этом творчестве. Правда? Он остался одним из величайших режиссеров и актеров 20 века, и, наверное, никогда этот факт никем не будет оспорен. И вот тут есть одна, спасибо, что вы вспомнили Чаплина, есть одна необыкновенно важная вещь. Когда Чарли Чаплин любил, у него не было никакой потребности брать. Чарли Чаплин, который очень многое понял и очень многое сумел себе найти, научился, если почитать его воспоминания, он научился дарить. Отдавать, да. Он любил не ради того, чтобы брать. Не ради того, чтобы брать тело, не ради того, чтобы брать песню, не ради того, чтобы получать что-то в подарок, не ради того, чтобы закрыться женщиной как щитом от реальности и спрятаться за ее хрупкими плечами, как это часто бывает сегодня. Он любил, чтобы дарить. И тогда не важно, сколько тебе лет, если это любовь, не любовь, потребность, который страдал ученый из Медины, да, о котором сказка. А если это любовь, дар. Ну, что ж, возможно, все русские романсы — это песни о любви даре. Давайте послушаем еще один из них в исполнении тоже забытого певца по имени Александр Погодин. Лапзаня, уснула страсть, прошла любовь, и радость снова во свидания. Уж не волнует больше кровь, страданий, счастливых дней не воротить. Нет сладких дрем с былых мечтаний, напрасно верить. Как ветер всю красу наряда с деревьев осенью сорвет, и по тропам унылым сада сухие листья разнесет, их далеко разгонит вьюга, кружа над мёрзлою землёй, наверх разделит друг от друга, покрывшись нежной пеной. На самом деле, любовь – это роскошь, это изобилие. Любить – это значит иметь столько жизни, что ты не знаешь, что с ней делать. И ты начинаешь делиться с тем, кого любишь. Это значит иметь так много песен в сердце, что ты должен их спеть, слушает тебя кто-то или нет. Это становится неважным, поскольку настоящая любовь – это подарок. Кстати говоря, когда-то Клайв Синклер-Льюис, замечательный английский писатель, религиозный философ, католический богослов, разделил любовь на два вида. Он говорил, что для того, чтобы говорить о любви, сразу надо понять, о какой же любви мы говорим. О любви потребности или о любви подарки. Мужчина – это начало активное. Вне всякого сомнения, активное. Одним из главных смыслов его жизни является, ну давайте скажем так, достижение собственной значимости. Мужчина иногда стремится к власти. Обо всем этом, конечно, нужно говорить отдельно. Иногда к деньгам, иногда к футболу, иногда к чему-то еще. И простейший способ его самоутверждения – это женщина, которая с его точки зрения должна быть рабыней, должна быть пассивной, должна увлекаться футболом. Он с помощью нее реализует какие-то свои потребности, которых не может добиться иначе во внешнем мире. И это любовь-потребность, которую, наверное, древние и называли болезнью. У нас есть одна очень похожая на эту мою мысль запись, которая прозвучала до эфира. Вы знаете, мне кажется, чем мужская жизнь, любовь отличается от женской. У мужчины всегда на первом месте все-таки стоит карьера, какие-то общественные его обязанности, затем спорт, так мне кажется, даже футбол, а потом уже женщина. Ну, женщина, конечно, естественно, он, а потом остальное все равно другое, работа, там, и увлечение, и прочие тряпки, т.д. На первом месте он. Вот так вот, мне кажется, любовь мужская и женская отличаются. Спасибо. Первым делом как бы самолеты, ну а женщины, как известно, потом. А на самом деле, мне кажется, все немножко не так прямолинейно. На самом деле, если нет женщины, то не нужны и самолеты. Потому что если нет женщины, я прошу прощения за вульгаризм, то тогда и выпендриваться нам не перед кем. Правда? Потому что даже летать на своих самолетах, писать свои стихи, мы можем только ради вас. Но мы чувствуем себя мужчинами, когда у нас есть эти самолеты, потому что когда они есть, у нас есть чувство полноты, и тогда нам есть, что подарить вам, любимые. Но для того, чтобы дарить, надо сначала набраться чего-то. Вот этой самой внутренней значимости, вот этого самого уверенности в том, что ты имеешь право быть активным. А эту уверенность дает мужчине только то, чего он добивается во внешнем мире, а не в мире семейном, несомненно. Ну вот, примерно так думаю я. А что думает по этому поводу еще один позвонивший мужчина, которого зовут Борис? Борис. Александр Геннадьевич, здравствуйте. Добрый вечер. Прекрасная ваша передача. И я хочу сказать, предмет разговора, чтобы вы определили, что такое любовь. Я вот сидел сегодня с многими людьми, готовился к вашей передаче, и мне сказали, что любовь – это легкость, это взаимопонимание. Но до сих пор, прожив свою большую жизнь, я так и не знаю, что такое любовь. Много было, я не буду говорить, но сколько. Но вот женщину, с которой бы мне было бы легко, которая бы меня понимала, до сих пор нет. А мне кажется, предмет разговора... Определите, Александр Геннадьевич, что такое любовь? Ну, Борис... Я-то надеялся, что это попытаются определить наши радиослушатели. Ну, по крайней мере, уж дайте мне подумать. И пока я думаю, давайте послушаем еще одну, еще один романс про настоящую любовь. Романс всем вам хорошо знакомый, который поет великолепный исполнитель романсов начала 20 века, которого звали Юрий Морфесси. Исполнитель тоже уже почти забытый. Иллюзой овеяны цветы, где же ты, желанная когда-то, где же ты, мой старый друг, где ты? Только раз бываю в жизни третий, только раз судьбою вернется ни, только раз весенний теплый вечер мне так хочется. Серебряные нити. Задачу, которую передо мной поставил Борис, решить нелегко. Но я думаю, что я не могу дать определение любви вообще. Но для меня внутренне сегодня, на том, не знаю, жизненном этапе, на котором нахожусь я, любовь — это потребность отдавать. Отдавать свою вселенную, умение делиться ей. Для меня любовь — это слабость, а мужская любовь — это умение мужчины найти женственное начало в себе самом, поскольку именно это женственное начало есть потребность отдавать. И именно из-за того, что мы разучились это делать, из-за того, что, наверное, слишком суровой была наша жизнь. И через очень жестокий век мы прошли. И этот век начинается для нас не очень радостно. Мы забыли, что внутри каждого мужчины обязательно живет нежность. Обязательно живет умение отдавать. Мне кажется, что в румских романсах звучат как раз именно эти эмоции, именно эти мелодии. Каково происхождение другой любви? Происхождение любви даже в словах «да, и доживем до понедельника», когда тебя понимают. На самом деле это потребность. Это такой крик души «пойми меня». Это наша недостаточность. Наша недостаточная чувство, что мы накопили что-то в этой жизни, в душе, конечно, не в кармане, что мы можем отдать. Потому что, когда человек пытается, например, купить женщину, то бишь отдает ей деньги, просто отдает и все, то ведь на самом деле он пытается купить то самое понимание и становится зависимым от этого понимания. Я думаю, что эта любовь, корни такой любви и зависимости, они текут из детства. Ребенок рождается, он во многих смыслах зависим от матери. Ибо любовь к матери – это любовь недостаточность, любовь зависимость. Он же не может выжить без матери. Фактически, на самом деле, он вырастает, оставляя внутри души, в своей душе вот эту потребность в любви. Но он фактически ведь на самом деле это не любовь. Он, такой мужчина, будет говорить, что он любит любую женщину, которая готова его защищать. И которая готова, как у Пушкина, да, вот даже сделать вид, что она готова удовлетворять его потребности. Ведь мать – это своего рода пища, которую мы едим. Мы получаем от матери не только молоко, но и беззаветную любовь. И это становится потребностью. А вот для того, чтобы любовь, в моем понимании, стала настоящей, мы сами должны, извините, наполниться душевным молоком. Мы должны научиться отдавать от того, что мы переполнены чувствами, переполнены знаниями, переполнены чувством неба и самолетами, переполнены покорением рек и строительством магистрали через тайгу, переполнены тем, что мы справились в жуткой жизненной борьбе с конкурентами и смогли доказать, что мы знаем и понимаем род человеческий. Неважно, чем переполняется мужчина? Какой род творчества увлек его и сделал внутренне значимым? Важно, что если мы ощущаем значимость не через женщину, а через свое дело, это значит, мы способны на настоящую любовь. Мы способны не искать мать в женщинах, которые нас окружают, а сами способны стать символической матерью для своих любимых. Может быть, это звучит уж очень парадоксально, но я надеюсь, что все-таки наши слушатели поймут, о чем я говорю. Не знаю, насколько я прав. Давайте посмотрим, что думают другие мужчины. Вот что думает Евгений, например. Есть Евгений еще? Да, есть. Доброй ночи, Евгений, мы вас слушаем. Евгений, чуть-чуть погромче, очень плохо слышно вас. Женщина одна здесь немножечко нас, мужчин, стала нехорошим словом, что не могут любить мужчины. Я скажу про себя. Мне 68 лет. Я старый. Но когда учился в техникуме... Старость. Вот голос у вас, Евгений, очень молодой. Ясно. Старость — спасибо. Это на самом деле не возраст, это самоощущение. Я всегда это утверждаю. Я другое хочу сказать. Извините, пожалуйста. Да ради бога. Я учился в 55-м году, появилась у меня девушка. Я думаю, что я ее очень полюбил. Я, наверное, ошибся. Ну, нет, навряд ли. 55-58 год. Служил в Советской армии. Она мне перестала писать в 57-м. После 95-м году. Пропала связь. Как жалко. Нет связи с Евгением, да? Просим прощения. Но вы знаете, Евгений, я абсолютно убежден, что мужчина, конечно же, может любить. Но, увы, просто вот задача в передаче такая. Каким-то образом все-таки объяснить, что же с нами происходит. И поэтому, если вам удастся, дозвонитесь нам на следующий эфир, на любой другой, и мы обязательно, чтобы мы услышали вашу историю до конца. А Наталья Петровна есть у нас еще на связи? Алло. Да-да, доброй ночи, Наталья Петровна. Вы меня слышите? Да-да, конечно. Я вас долго не задержу. Добрый вечер. Добрый вечер. Что я хочу сказать? Вот была у нас семья, была любовь, и вдруг все рухнуло. А почему? Потому что от нас ушел семьи глава, его красотка увела. Оставил пару сыновей, свою жену, их мать родную и тещу старую больную. Конечно, укреплять... Что-то у нас, видимо, сегодня со связью. Ну, вы знаете, Наталья Петровна, вот так как это вечная беда, то, может быть, это одна из тех причин, по которым я рассказывал сказку о певице Ибн Джафаре и ученым из Медины. Причина эта заключается в том, что ведь вот этот уход к молодым красоткам в 99% случаев — это тот самый порыв, к которому с такой жалостью отнесся мудрый Абдаллах. Поскольку этот порыв кончается той самой пустотой, которую мы сегодня обсуждали. Нет, я совершенно не желаю вреда вашему бывшему мужу и надеюсь, что у него все хорошо. Но, к сожалению, порывы страсти очень быстро заканчиваются. И иногда, когда мужчина заболевает вот таким вот порывом, не находится рядом мудрого Абдаллаха, да и женщина, к сожалению, становится не очень мудрой. Наверное, потому что в душе у нее возникает свой собственный пожар. И об этом пожаре мы постараемся поговорить на следующей передаче. Поскольку в следующую пятницу, естественно, мы говорим о женской любви и петь нам будут женщины, а через неделю, через пятницу мы будем говорить о лечении, о любви, от любви и о лечении той боли, которую приносят нам измены. Поэтому я надеюсь, что мы с вами сможем продолжить этот разговор, хотя очень жаль, что прервалась эта связь. Но духовная связь, я надеюсь, не прерывается. И мы с вами прощаемся. Прощаемся с еще одним старинным русским романсом, который, как я надеюсь, подарит вам хоть чуточку надежды на то, что настоящие мужчины умеют по-настоящему любить. И поет его, конечно, забытый голос Михаила Вавича, еще одного замечательного исполнителя романсов начала века. Сердце уныло поет, и никто эту грусть, грусть глубокую, ни за кто никогда не поймет. Точно дерево бурю свирепую клонит ветер к земле, чтоб сломить. Так и сердце мое не согретое надрывается, стонет, болит.